как черепаха показала леопарду стеклянную стену. «Сегодня я покажу тебе стеклянную стену», — сказала черепаха. Она стояла под вязом и ждала, когда леопард спустится к ней из скворечника. «Наконец-то!» — проворчал леопард. «Сейчас я найду свой кошелек и спущусь. После прогулки я провожу тебя в город и заодно куплю газету». Он нашел кошелек с мелочью, сунул его в карман, и они с черепахой отправились в лес. Прошли столб с дорожным знаком, прошли поворот, и черепаха сказала, показывая на едва заметную тропинку, «По ней». Они шли гуськом по тропинке, болтая о последних городских новостях, и едва леопард решил спросить, когда же будет это необычное. Трава стала ниже, кусты раздвинулись, и перед ними открылась широкая поляна. «Никогда не был в этой стороне леса», — проворчал леопард. «Ну и что? А, вижу белый клевер. Это его ты назвала необычным? Белого клевера повсюду полно». «Осторожно следуй за мной», — предупредила черепаха, — «не то можешь расшибить себе лоб». Она вытянула вперед лапу и осторожно стала ковылять, приближаясь к середине поляны. «Вот здесь», — сказала она, останавливаясь, и потрогала в воздухе что-то невидимое. «Можешь осторожно подойти и прикоснуться». Удивленный леопард вытянул перед собой лапу, сделал несколько шагов и вдруг почувствовал, что его лапа прикоснулась к чему-то твердому и невидимому. Он провел лапой по этому твердому и невидимому и удивился еще больше. «Действительно, похоже на стеклянную стену», — неуверенно пробормотал он. «Ну, конечно, стеклянная стена. Только почему я ее не вижу?» «Потому что это не стеклянная стена. Я сама набрела на нее случайно», — ответила черепаха. «Что это такое, я не знаю, но это не стена, твердо уверена. А теперь стань рядом и присмотрись внимательно». Леопард подошел так близко, что прикоснулся боком к твердому панцирю черепахи и, вытаращив глаза, стал смотреть перед собой. Не прошло и минуты, как он заметил, что в воздухе перед ним что-то шевелится. Какие-то разноцветные пятнышки сновали взад-вперед, останавливались и снова принимались суетливо передвигаться. «Присмотрись, присмотрись», — посоветовала ему черепаха. «Как ты думаешь, на что они похожи?» «Пусть мне отдавит якорем ногу, если это не малюсенькие человечки!» — воскликнул леопард. «Да-да, живые человечки, которые заняты чем-то важным!» «Обычные человеческие дела», — сказала черепаха. «Как-то раз я долго наблюдала за ними. Вот только справляться с этими делами человечкам очень трудно. Обрати внимание, им все время приходится обегать друг друга. Они никогда не скрываются за чем-нибудь, а их тела никогда не заслоняют одно другое. Как ты думаешь, отчего бы это?» «Не знаю», — пробормотал вконец озадаченный леопард. «Действительно, человечки действительно снуют, норовят обижать один другого. А это еще что такое? Я вижу их насквозь. Вижу все, что у каждого внутри. Просто удивительно!» «Так-так», — кивнула головой черепаха. «А видишь, крошечная женщина несет кастрюлю. Не правда ли? Ты можешь заглянуть в нее, не поднимая крышки». «Черт побери, там лежит курица. Совсем крошечная курица, которая торчит из бульона кверху лапками», — воскликнул леопард. У него было очень хорошее зрение. «Вижу внутри кастрюли. Она для меня словно разрезана пополам. Но почему тогда из нее ничего не вываливается?» «Вот теперь ты понял почти все», — с удовлетворением сказала черепаха. «Если бы мы смогли с тобой найти, где кончается эта стена, и зайти за нее с той стороны, мы бы увидели ту же самую картину. Думаю, стена потому и прозрачна, хотя она не стеклянная, что она просто не имеет толщины. И все люди, живущие внутри ее, тоже не имеют толщины. Они тонки, как будто их раскатали скалкой, как мы раскатываем блины. Но они тоньше любого блина в миллионы раз. Мало того, поскольку они живут внутри стены, им не нужно иметь боков, а кастрюле не нужно иметь боковых стенок. Для того, чтобы додуматься до этого, мне пришлось простоять тут не один день. — Интересно, какие на вкус у них курицы? — задумчиво проговорил леопард, глядя в маленькую кастрюлю.